Полгода томилась мать на постели и умерла. Этот гроб, ставший между ими и браком, глубокий траур, вдруг облегший ее молодую жизнь, надломил и ее хрупкий наследственно-болезненный организм, в котором еще сильнее скорби и недуга горела любовь и волновала нетерпением и жаждой счастья. Доктора положили свой запрет на нетерпеливые желания. «Надо подождать», — говорили им, — «три месяца, четыре». Брачный алтарь ждал, а любовь увлекла их вперед. И он спас ее от старика, спас от бедности, но не спас от себя. Она полюбила его не страстью, а какую-то ничем не возмутимую, ничего не боящуюся любовью, без слез, без страданий, без жертв, потому что не понимала, что такое жертва, не понимала, как можно полюбить и опять не полюбить. Для нее любить значило дышать, жить, не любить — перестать дышать и жить. На вопросы его «любишь ли?», «как?», она, сжав ему крепко шею и стиснув зубы, по-детски отвечала вот так. А на вопрос «перестанешь ли любить?» говорила задумчиво: «когда умру, так перестану». Она любила, ничего не требуя, ничего не желая, приняла друга, как он есть, и никогда не представляла себе, мог ли бы или должен ли бы он быть иным, бывает ли другая любовь, или все так любят, как она. А он мечтал о страсти, о ее бесконечно разнообразных видах, о всех сверкающих молниях, о всем зное, сильной, пылкой, ревнивой любви, и тогда, когда они вошли в ее лето, в жаркую пору. Наташа похорошела, пополнела, была весела, но ни разу на лице у ней не блеснул таинственный луч затаенного, сдержанного упоения, никогда потерянного безумного взгляда, которым выговаривается пожирающее душу пламя. А между тем тут все было для счастья. Для сердца открывался вечный теплый приют. Для ума предстояла длинная, нескончаемая работа — развиваться, развивать ее, руководить, воспитывать молодой женский восприимчивый ум. Работа тоже творческая — творить на благодатной почве, творить для себя, создавать живой идеал собственного счастья. Но фантазия требовала роскоши, тревог. Покой усыплял ее, и жизнь его как будто останавливалась, а она ничего этого не знала, не подозревала, какой змей гнездился в нем рядом с любовью. С той минуты, как она полюбила, в глазах и улыбке ее засветился тихий рай. Он светился 2 года, и светился еще теперь из ее умирающих глаз. Похолодевшие губы шептали свое неизменное «люблю», рука повторяла привычную ласку. Он иногда утомлялся, исчезал на месяцы, и, возвращаясь, бывал встречаем опять той же улыбкой, тихим светом глаз, шепотом нежной кроткой любви. Он был уверен, что встретит это всегда. Долго наслаждался этой уверенностью, а потом в ней же нашел зерно скуки и начало разложения счастья. Никогда ни упрека, ни слезы, ни взгляда удивления или оскорбления за то, что прежде был не тот, что завтра будет опять иной, чем сегодня, что она проводит дни, оставленные, забытые, в страшном одиночестве. У ней и в сердце, и в мысли не было упреков и слез. Не срывались укоризны с языка. Она не подозревала, что можно сердиться, плакать, ревновать, желать, даже требовать чего-нибудь именем своих прав. У ней было одно желание и право — любить. Она думала и верила, что так, а не иначе, надо любить и быть любимой, и что весь мир — так любит и любим. На отлучке его она смотрела как на неприятное случайное обстоятельство, как, например, на то, если б он заболел, а возвращался он, она была кротко счастлива и полагала, что если его не было, то это так надо, это в порядке вещей. обида, зло падали в жизни на нее иногда и с других сторон. Она бледнела от боли, от изумления, подкашивалась и бессознательно страдала, принимая зло покорно, не зная, что можно отдать обиду, заплатить злом. Она привязывалась к тому, что нравилось ей, и умирала с привязанностью, все думая, что так надо. Это был чистый, светлый образ, как перуджиниевская фигура, простодушно и бессознательно живший и любивший, с любовью пришедший в жизнь и с любовью отходящий от нее, да с кроткой и тихой молитвой. Перуджино родился между 1445 и 52, умер в 1523 году. Итальянский художник, его картины проникнуты ясностью, спокойствием, поэтическим чувством. Любовь и жизнь как будто пропели ей гимн, и она сладко задумалась, слушая его, и только слезы умиления и веры застывали на ее умирающем лице безукоризны за зло, за боль, за страдания. Умирала она частью от небрежного воспитания, от небрежного присмотра, от проведенного в скудности и тесноте болезненного детства, от попавшей в ее организм наследственной капли яда, развившегося в смертельный недуг, от того, наконец, что все эти «так надо», хотя и не встречали ни воплей, ни раздражения с ее стороны, а все же ложились на слабую молодую грудь и подтачивали ее. Она прожила бы до старости, не упрекнув ни жизнь, ни друга, ни его непостоянную любовь, и никого ни в чем, как не упрекает теперь никого и ничто за свою смерть. И ее болезненная, страдальческая жизнь и преждевременная смерть казались ей «так надо». Она никогда не искала смысла той апатии, скуки и молчания, с которыми друг ее иногда смотрел на нее, не догадывалась об отжившей любви и не поняла бы никогда причин. А он думал часто, сидя как убитый, в злом молчании около нее, не слушая ее простодушного лепета, не отвечая на кроткие ласки. Нет, это не та женщина, которая, как сильная река, ворвется в жизнь, унесет все преграды, разольется по полям. Или как огонь осветит путь, вызовет силы, закалит их энергией и бросит трепет, жар, негу и страсть в каждый момент, в каждую мысль, направит жизнь, поможет угадать ее смысл, задачу и совершить ее. Где взять такую львицу? А этот ягненок нежно щиплет траву, обмахивается хвостом и жмется ко мне, как к матке. Нет, это растительная жизнь, не жизнь, а сон. Он широкой зевотой отвечал на ее лепет, ласки, брал шляпу и исчезал по неделям, по месяцам, или в студию художника, или на те обеды и ужины, где охватывал его чад и шум. Сидя теперь у одра, он мысленно читал историю Наташи и своей любви. И когда вся история тихо развелась, и образ умирающий стал перед ним немым укором, он побледнел. Он вспомнил свое забвение, небрежность. Других оскорблений быть не могло. Сам дьявол упал бы на колени перед этим голубиным, нежным, безответным взглядом. Он клял себя, что не отвечал целым океаном любви на отданную ему одному жизнь, что не окружил ее оградой нежности отца, брата, мужа, дал дохнуть на нее не только ветру, но и смерть. Смерть. «Боже, дай ей жизнь и счастье, и возьми у меня все!» — вопила в нем поздняя отчаянная мольба. Он мысленно всходил на эшафот, сам клал голову на плаху и кричал: «Я преступник! Если не убил, то дал убить ее! Я не хотел понять ее! Искал ада и молний там, где был только тихий свет лампады и цветы! Что же я такое, Боже мой? Злодей! Уже ли я?» Он опять приникал лицом к ее подушке и мысленно молил не умирать, творил обеты счастья до самопожертвования. Поздно, поздно, говорило ему отчаяние и ее трудные вздохи. Он вспомнил, что когда она стала будто бы целью всей его жизни, когда он ткал узор счастья с ней, он, как змей, убирался в ее цвета, окружал себя, как в картине, этим же тихим светом. Увидев в ней искренность и нежность, из которых создано было ее нравственное существо, он был искренен, улыбался ее улыбкой, любовался с ней птичкой, цветком, радовался детски ее новому платью, шел с ней плакать на могилу матери и подруги, потому что плакала она, сажал цветы. И вспомнил он, что любовался птичкой, сажал цветы и плакал, искренно, как и она. Куда же делись эти слезы, улыбки, наивные радости? И зачем опошлились они? И зачем она не нужна для него теперь? «О чем ты думаешь?» — раздался слабый голос у него над ухом. «Дай еще пить». «Да не гляди на меня», — продолжала она, напившись. «Я стала ни на что не похожа. Дай мне гребенку и чепчик я надену. А то ты разлюбишь меня, что я такая гадкая». Она думала, что он еще не разлюбил ее. Он подал ей гребенку маленький чепчик. Она хотела причесаться, но рука с гребенкой упала на колени. «Не могу, устала», — сказала она и печально задумалась. А его резали ножи, голова у него горела. Он вскочил и ходил со своей картиной в голове по комнате, бросаясь почти в выступлении во все углы, не помня себя, не зная, что он делает. Он вышел к хозяйке, спросил, ходил ли доктор, которому он поручил ее. Та сказала, что ходил и привозил с собой других, что она переплатила им вот столько-то. «У меня записано», — прибавила она. «Что ж те?» — спросил он. «Известно, что. Смотрели ее, слушали ее грудь, выходили в другую комнату, молча пожимали плечами и, сжав в кулак сунутую ассигнацию, застегивали фрак и проворно исчезали». Райский, цепенея от ужаса, выслушал этот краткий отчет и опять шел к постели. Оживленный пир с друзьями, артисты, певицы, хмельное веселье — все это пропало вместе со всякой надеждой продлить эту жизнь. Перед ним было только это угасающее лицо, страдающее без жалобы, с улыбкой любви и покорности. Это, не просящее ничего, ни защиты, ни даже немножко сил, существо. А он стоял тут полный здоровья и этой силы, которую расточал еще сегодня, где не нужно ее, и бросил эту птичку на долю бурь и непогод. Зачем не приковал он себя тут? Зачем уходил, когда привык к ее красоте, когда оттиск этой когда-то милой нежной головки стал бледнеть в его фантазии? Зачем? Когда туда стали тесниться другие образы, он не перетерпел, не воздержался, не остался верен ему.